Ровно в 7 раздался звонок в дверь. Не в переговорное устройство домофона, а именно в дверь. «Федор? Какой Федор?» — услышала Вера мамин голос из прихожей. «Это тот, который Мотя нашел!» — объяснила Надежде Павловне Соня. Федор был в светлом легком костюме. От него пахло хорошим одеколоном. В руках он держал большой букет белых роз. Он опять казался новеньким, чистеньким, сверкающим. «Вера, вы еще не готовы?» Он галантно поцеловал руки всем трем дамам, начиная с Надежды Павловны, кончая с Соней, чем немало смутил ребенка. «Елки-палки!» — пробормотала девочка. «Прям жених какой-то!» Он действительно был похож на жениха. Букет он протянул Надежде Павловне. «Спасибо!» — улыбнулась она. «И за Мотю, и за стиральную машину, и за букет. У вас теперь еще экран не капает, — напомнила Соня, — и выключатель не искрит». Вера ушла в свою комнату переодеваться. У нее вдруг возникло веселое, мстительное чувство. Она идет в ресторан с чужим мужиком, назло Зелинскому. «Вот тебе, Стас, ты будешь жениться, разводиться, а я должна тебе верность хранить? Ты думаешь, я никому понравиться не могу? Могу еще как! Между прочим, этот Федор по-своему очень обаятельный, даже красивый, — думала она, надевая длинное шиновое платье, расчесывая волосы. И ничего, что чужой. Я с ним поближе познакомлюсь, а там видно будет». И все-таки в глубине души она чувствовала, что обманывает себя. Больше всего ей хотелось, чтобы на месте Федора был сейчас Стас Зелинский, чтобы он пришел вот так, в строгом костюме, с цветами, чтобы про него можно было сказать «жених». «Господи, ну когда же это кончится? Я ведь разлюбила его. Мне все про него ясно. А вот опять...» Вера даже поморщилась от досады. Длинное, чуть приталенное платье и босоножки на высоких каблуках делали ее выше и тоньше. Она снова себе нравилась, как вчера, когда полузнакомый молодой человек буквально поедал ее глазами. Он ждал ее, сидя за столом на кухне и чинно беседуя с мамой и Соней. Верочка почувствовала на себе открытый, мягкий, восхищенный взгляд. Ей стало тепло и спокойно. «Только не слишком поздно, пожалуйста», — сказала мама, поцеловав Верочку на прощание, и прошептала на ухо: «Очень приятный молодой человек». Федор повел ее в небольшой ресторан, который находился совсем близко, в 3 кварталах от дома. Много лет в этом помещении была химчистка. Потом без конца открывалось и закрывалось что-то новое. Обувной магазин, офис мелкого банка, пункт проката видеокассет. Продавали итальянскую сантехнику, потом детскую одежду. И вот теперь, отремонтировав в очередной раз, сделали уютный ресторанчик под названием «Сириус». Столики отделялись друг от друга перегородками, увитыми живым плющом. Официант, у которого усы точно повторяли форму и цвет черного галстука бабочки, принес меню. Вера вспомнила, что в последний раз была в ресторане, на переговорах с какими-то бельгийцами. Ее нанял на 2 недели начинающий бизнесмен. Он все пытался задорого продать бельгийцам некие чудодейственные программы омоложения, разработанные сибирскими шаманами в позапрошлом веке, якобы найденные и расшифрованные самим этим бизнесменом, фельдшером по образованию. Он преподносил это как открытие века, переворот в медицине. «Но ты добавь что-то от себя. У тебя... ведь язык хорошо подвешен, все-таки высшее гуманитарное образование, и вообще женщины умеют о таких вещах говорить убедительней», — шептал он Вере на ухо, когда запасы его рекламного красноречия исчерпались. «Если они купят, я тебе вдвое больше заплачу». Вера понимала, что бизнесмен старается подсунуть бельгийцам совершенную ерунду. Ей не хотелось вносить свою лепту в это одурачивание. Конечно, бельгийцы сами не дети, профессора-медики, Но в какой-то момент они сломались, и несколько образцов эликсира молодости приобрели. Бизнесмен на радостях заплатил, правда, не вдвое, а только в полтора раза больше. Вера была несказанно удивлена. Она ведь делала свою работу механически, ни слова не добавляла. И он, хоть французского не знал, прекрасно это понял. Она с самого начала предупредила: «Я только переводчик, никак не рекламный агент». Вообще рестораны для Веры ассоциировались прежде всего с работой. Она не могла вспомнить, когда была в ресторане или кафе просто так, не в качестве переводчика. «Что будем пить?» — спросил официант. «Верочка, это вопрос к вам». «Я не пью», — улыбнулся Федор. «Он еще и не пьет?» — поздравила себя Вера. «Счастье-то какое!» «Мне, пожалуйста, белого, сухого, совсем немного». Официант перечислил сортов 5 сухих белых вин. «На ваше усмотрение», — пожала плечами Вера. На горячее заказали по шашлыку из осетрины. Вера достала из сумочки сигареты и закурила. «Странно, что Моти ведет себя так по-свински», — сказала она. «Сегодня, когда вы пришли, он даже не вылез поздороваться». «Знаете, наверное, я ему напоминаю о самых неприятных моментах в жизни», — задумчиво произнес Федор. «Он ведь очень переживал, когда потерялся». «Но именно вы его нашли и от тех кобелей спасли. Все равно я для него чужой. Ему хотелось домой, к своим хозяевам. Он нервничал, метался, не ел ничего. Это состояние тревоги он в определенной степени перенес на меня, а потому не хочет видеть, не хочет вспоминать о своих переживаниях». «Федор, а вы не усложняете собачью психику? Вы анализируете Мотьку прямо по Фрейду», — засмеялась Вера. «На самом деле, просто балованный, невоспитанный пес». «Я уже говорил вам, Верочка, этому псу я все прощу и буду благодарен всю жизнь. Если бы не он, мы бы с вами никогда не встретились. А теперь я живу с ощущением постоянного праздника в душе. Знаете, у меня никогда такого не было. Вот проснулся сегодня утром, открыл глаза и сразу почувствовал себя счастливым от того, что вы есть, что я вас увижу». «Вы серьезно это говорите?» Вера чуть склонила голову на бок и посмотрела на него внимательно. Она была без очков и от этого сильно щурилась. «А разве можно такое говорить не всерьез? Ну, сами подумайте, зачем? Какая у меня может быть корысть? Единственная моя корысть — вы сами, Верочка». «Это замечательно. Честное слово», — Вера опять засмеялась, — «скорее всего, вы преувеличиваете. Но слушать — одно удовольствие». «Я не преувеличиваю». Он протянул руку через стол и коснулся веренных пальцев. «Просто я привык называть вещи своими именами. Когда я вас увидел, у меня даже голова закружилась. Я испугался только одного — вдруг вы замужем. Впрочем, если бы вы были замужем, я бы вас отбил. Увел, похитил, что-нибудь придумал». Вера осторожно убрала руку из-под его горячей ладони. Она была совершенно спокойна. Не то чтобы этот Федор ей ни капельки не нравился. Нет, нравился, но и немного пугал, как-то настораживал. Она не могла понять, чем именно. К тому же почти весь запас сильных чувств был израсходован на другого человека. Она устала от переживаний, слишком часто ее сердце останавливалось, потом начинало дико стучать. «И все-таки, мне кажется, кто-то сделал вам больно. Больше такого не будет, я вам это обещаю. Пока я рядом, никто вам больно не сделает. Я вижу, вас обижали. Вас не любили так, как вы того заслуживаете». «А как я заслуживаю?» Вера отхлебнула кисловатого терпкого вина. «Что-то не то», — думала она. «Он говорит, как герой сериала. Однако слушать почему-то приятно. Если честно, никто ничего подобного мне не говорил. Пусть это отдает дурной патетикой, но ведь на самом-то деле такие вот внезапные чувства сложно сформулировать. А сериалы сейчас все смотрят. В каждом доме сладкие сопли из телеэкранов льются». Человек, даже если сам специально не смотрит, все равно поневоле получает свою ежедневную порцию, впитывает эту лексику, думает, что так и надо разговаривать в жизни. Впрочем, может, я ничего не понимаю? Может, я и вправду замороженная? Чтобы оттаять и прийти в себя, мне нужен такой вот красивый роман, сладкая сказка. У меня не было ни одного мужчины, кроме Стаса, а мне уже 30. Сколько еще осталось женского века? Каждый раз, когда с кем-то другим доходило до серьезных отношений, Стас налетал, как коршун, говорил, что погибнет без меня, что все у нас будет по-другому, и я верила. Потом некоторое время все действительно было по-другому. Стас делался нежным, внимательным, у нас начинался медовый месяц. Недолгий, но медовый. Интересно, налетит ли он, как коршун, на этот раз? И что будет? Охранник Федор не похож на прежних моих ухажеров. Официант, между тем, уставил стол закусками. Семга, черная икра, огромные тигровые креветки. Верочка, глядя на все это великолепие, тихонько присвистнула. «А вы, Федор, оказывается, еще и богатенький Буратино. Неужели охранники так много получают?» «Как вам сказать? Зависит от того, кого охраняешь. Я получаю средний, но сегодня у меня праздник. День рождения?» Он вдруг засмеялся весело и заразительно. «Да нет, день рождения у меня в январе. Мой праздник вы, Верочка. Я всегда мечтал встретить именно такую женщину, с такими волосами, глазами, с такой улыбкой. Но дело даже не в этом, то есть не во внешности, а в чем-то совсем другом. Я просто чувствую, вы моя женщина». «Ого, даже так? Мой фасончик, мой размерчик, заверните». Вера достала еще сигарету, он щелкнул зажигалкой. Он уже не смеялся. Глаза его уперлись в Веру, и появилось в них что-то жесткое, неприятное. «Я вас обидела, Федор? Простите». «Нет, Верочка, вы не можете меня обидеть. Я понимаю, вам трудно поверить, что я вот так сразу влюбился в вас. Но я ничего с этим поделать не могу. Наверное, вы здорово обожглись в жизни, но я не виноват в этом. Я тоже обжигался, и мотало меня так, что вы даже представить не можете. Я понимаю, мы с вами очень разные люди. У меня нет высшего образования, я вырос без отца, мама моя работала судомойкой в грязной столовке. Всю жизнь я видел вокруг только грязь, гадость, предательство, пьяные рожи. А вы похожи на ангела, поэтому не смейтесь надо мной». Когда-то давно Стас тоже сказал мне, что я похожа на ангела, вернее, на рембрандтского херувима. А Федор наверняка даже не знает, что в Голландии в первой половине 17 века жил художник Рембрандт. Впрочем, нет, он совсем не такой темный и уж точно не дурак. «Я тоже выросла без отца», — серьезно сказала Вера. «А высшее образование здесь ни при чем. Просто чем старше становишься, тем тяжелее веришь в серьезные чувства, особенно когда они вспыхивают так внезапно. Я вовсе не смеюсь над вами, ничего подобного. А вы, оказывается, обидчивый человек». «Ну, есть немного». Он мягко улыбнулся и налил в свой пустой бокал каплю белого вина. «Может, выпьем на брудершафт?» «Выпьем», — кивнула Вера. Он встал, подошел к ней совсем близко, наклонился. Пить брудершафт в такой позе ему было не очень удобно. Быстро отхлебнув из своего бокала, он прикоснулся губами к Вериным губам. Опять на Веру повеяло чем-то жарким, напряженным, жутковатым, но одновременно головокружительным. «Я как будто одичала, храня верность своему Зелинскому», — подумала она. «А драгоценный Стас, между тем, любит меня только, когда я ускользаю. Так почему бы не ускользнуть всерьез? Такой подходящий случай. Приятно ведь, когда перед тобой рассыпаются в признаниях, кормят икрой и шашлыком из осетрины. Зачем загадывать, как все сложится? Вот узнаю получше этого Федора, привыкну к нему, сумею оценить его горячие чувства». Отвечу взаимностью. Почему нет? Может, погуляем немного? Спросил он, когда они вышли из ресторана. До дома два шага, но так не хочется расставаться. Поздно уже, Федор. Ну, хотя бы до бульвара и сразу обратно. Надо ведь перед сном подышать воздухом. Хорошо, до бульвара и обратно можно. Они прошли несколько кварталов. В загазованном центральном микрорайоне большой старинный бульвар был единственным тихим и зеленым местом. Он находился в 15 минутах ходьбы от Вериного дома. В детстве Верочка проводила здесь много времени. Зимой приходила кататься с горки, весной и летом качаться на качелях и играть в резиночку. С бульваром были связаны самые радостные детские воспоминания. Днем здесь прогуливались мамы с колясками. Подростки носились на роликах по длинным аллеям. На лавочках сидели вечные старички-доминошники. Вечерами собиралась лихая молодежь. Слышались пьяные вопли, хохот. Но сейчас почему-то было тихо. Может, мамаша и старички нажаловались, что по утрам валяются в песочницах осколки бутылок, горы окурков, презервативы, и теперь милиция гоняет отсюда лихую молодежь. Верочка давно к бульвару даже близко не подходила. Гулять было не с кем, да и некогда. Оказывается, на центральной аллее шли какие-то ремонтные работы. Часть ее огородили. Днем долбили асфальт отбойными молотками, и под ногами попадались крупные асфальтовые обломки. Верочка была без очков и в темноте почти ничего не видела, а фонари светили тускло. Она споткнулась, не упала, но подвернула ногу, а главное, высокий каблук босоножки хрустнул и отлетел. «Очень больно?» Федор присел перед ней на корточки, она, опершись на его плечо, стояла на одной ноге. В рекламном ролике у девушки ломается каблук. Она бросает в рот мятную конфету, отрывает второй каблук, делает из туфель тапочки и гордо шагает дальше. Морщась от боли, проговорила Вера. «Ничего, здесь недалеко. Я как-нибудь доковыляю с твоей помощью. Босоножки жалко, они у меня самые нарядные». «Вообще-то до моего дома еще ближе», — сообщил Федор. «И ковылять не надо». Он легко поднял ее на руки. Это было так неожиданно, что Вера не знала, как реагировать. Она удивилась. Он держал ее на руках без всяких усилий, а весила она совсем немало. «Спасибо, конечно, но мне все-таки надо домой», — опомнившись, тихо произнесла Вера. «И будет лучше, если ты меня поставишь. Я тяжелая, ты можешь надорваться». «Ничего». Он легко провел губами по ее щеке. «Своя ноша не тянет. Надо починить каблук. Придется молотком стучать. А у тебя уже все спят. И вряд ли найдется подходящий клей, гвозди. Тебе ведь жалко босоножки. Но для этого каблук надо сначала найти. И все равно придется меня поставить. Это смешно в самом деле. Я же не ребенок и далеко не дюймовочка». Он осторожно опустил ее на землю, наклонился и отыскал каблук. Вера ковыляла еле-еле, опираясь на его плечо. Федор действительно жил совсем близко. Переулок, параллельный бульвару, состоял из одинаковых девятиэтажных панельных домов. Новый Арбат кто-то назвал «вставными челюстями Москвы». Этот панельный переулок в старом микрорайоне среди старых, в основном дореволюционных строений тоже был чем-то вроде маленьких вставных челюстей. Они долго и мучительно поднимались на пятый этаж. Лифтов в хрущобах не было. Когда он вытащил ключи и открыл дверь, Вере стало не по себе. Ей вдруг захотелось убежать. Казалось, переступив порог его квартиры, она переступит что-то важное и серьезное в себе самой. Она не понимала, хорошо это или плохо, а может, вообще прекрасно. И не надо бояться. Но убежать почему-то хотелось. Все ведь ясно, не маленькая. Если она войдет в квартиру, значит... А почему, собственно, это должно что-то значить? «Но что-то застыло», — спросил он, почувствовав ее нерешительность. «Заходи, не стесняйся. Федор буквально втащил ее в квартиру. Не то чтобы насильно, но достаточно властно. И усадил в кресло. Вера огляделась. Крошечная однокомнатная распашонка. Дверь на кухню прямо из комнаты. Совсем мало мебели. Только журнальный столик, маленький переносной телевизор, два кресла, широкая низкая такта, покрытая клетчатым пледом, маленький полированный шкаф образца 60-х. Квартира показалась Вере какой-то странной, нежилой. «Не похож хозяин такой клетушки на богатенького Буратино», — подумала она. «Так спокойно выложил в ресторане $200, а живет почти в нищете. Может, он эту квартиру снимает? Может, у него вообще есть жена, дети, а сюда он заманивает таких вот дурочек, как я? Мне не хочется ничего сюда покупать, пока я один», — как бы прочитав ее мысли, сказал Федор. «Я не люблю этот дом. Стараюсь бывать здесь как можно реже, только ночую». Он скинул пиджак, опустился перед ней на колени и расстегнул ремешки босоножек. Потом стал осторожно прощупывать ее щиколотку и ступню. «Вот так больно? Попробуй шевельнуть пальцами». «У тебя что, есть медицинское образование?» — удивилась Вера. «Нет, но в травмах я кое-что понимаю. Ты связку немножко потянула. Потом сделаем спиртовой компресс. В общем, ничего страшного. Какая у тебя маленькая ножка, совсем детская». Он держал ее ногу в ладонях и вдруг припал губами, стал медленно целовать каждый палец, подъем, щиколотку. Верочка замерла. Ничего подобного в ее жизни еще не было. Она читала, что такое бывает, в кино видела. Стас Зелинский так никогда не делал. Его ласки были грубоваты, всегда немного ленивы и снисходительны. А других мужчин Верочка не знала. «Федор, не надо, давай не будем спешить. Я сейчас пойду домой, так будет лучше», — тихо сказала она. «А мы и не спешим». Он все еще стоял перед ней на коленях. Губы щекотно и нежно скользили по ее голым ногам. Легкое крепдышиновое платье застегивалось спереди на множество мелких пуговок. Он стал медленно расстегивать одну за другой. От него исходила какая-то странная, завораживающая энергия. «Животный магнетизм», — мелькнуло в голове у Веры. «Я же ничего к нему не чувствую. Он совершенно чужой человек». Но уже не хотелось ни сопротивляться, ни размышлять. Вера закрыла глаза и поплыла в горячей, нежной невесомости, чувствуя себя то ли ангелом в небесах, то ли кроликом, разомлевшим под взглядом мускулистого удава. Глава 19. Юрий Уваров раскрыл очередную папку многотомного уголовного дела. В материалах предварительного расследования ему была знакома почти каждая строчка. За строчками стояли бессонные ночи, калейдоскоп лиц, допросы, слезы, мертвые глаза родственников, убитых зверской бандой сквозняка. Сколько километров исколесили по Москве и области оперативники и наружка, сколько пешком пройдено, и все тупики. Как тогда, так и сейчас. Ничего не изменилось. Сквозняк кончил информатора, который о нем, вероятно, и хотел сообщить. Между прочим, этим своим поступком он как бы сам о себе сообщил. Другое дело, клятва мог кое-какие подробности добавить. А теперь все. Ищи ветра в поле, ищи сквозняка. Такое ощущение, что этот человек возник из воздуха, воздухом питается, нигде не живет, ни с кем не спит. Нет у него никаких связей. Целый штат агентов-информаторов занимался его связями. Ничего выявить не удалось. Но ведь было что-то. Какие-то были зацепки. Пусть они вели в тупики. Уваров не сразу понял, что именно ищет, просматривая оперативные документы. Все давно разработали, не осталось белых пятен, совсем не осталось. Юрий закурил и стал расхаживать по кабинету из угла в угол. Ну хорошо, ни знакомых, ни родственников, ни женщин, такое возможно. Однако воздухом питаться нельзя, даже если ты сквозняк. Деньги-то все равно нужны, чтобы столько времени находиться в бегах. Кто-то должен давать ему деньги. Казначея банды так и не вычислили тогда. Было на эту почетную должность несколько кандидатов-фигурантов, но все отпали. Сами бандиты уверяли, что его вообще не было казначея. Однако они могли иметь свою корысть. А может, и правда не было казначея? И все-таки кое-что осталось недоработанным. Один из потерпевших, парень, который вернулся из армии и застал всю свою семью убитой, узнал взятую из квартиры вещь – старинные золотые часы луковицу. Бдительный парнишка сразу позвонил следователю прокуратуры Игорю Николаевичу Клименко. В рядах оперативников звонок этот вызвал короткий переполох. С тем, кто сдал часы в комиссионку, пусть это трижды подставное лицо, говорящий попугай, можно работать. Но Клименко с самого начала отнесся к тем часикам несерьезно. Но не может такая вещь в комиссионке на Арбате просто так лежать. Слишком это просто. Следователь оказался прав. Часы сдала бабулька-сирота Заславская, Серафима Всеволодовна. Вещь была ее собственная, по наследству досталась. Два свидетеля это подтвердили. А парнишка обознался. Мало ли похожих вещей, пусть даже старинных и редких. Заславскую на всякий случай проверили. Но можно было и не проверять. Серафима Всеволодовна оказалась действительно круглой сиротой. Никто в гости к ней не ходил. В коммунальной квартире такие вещи точно знают. Разве что изредка навещал двоюродный племянник, седьмая вода на киселе. С племянником познакомились тоже на всякий случай. Тихий и скромный снабженец макаронной фабрики. Жил от зарплаты до зарплаты. Ботинки до дыр донашивал. Костюмчик от старости лоснился. В общем, опять тупик. А вдруг тот парнишка все-таки не обознался? Он ведь потом купил часы. Не пожалел денег на безделушку. Видно, верил. Из его квартиры вещь. Был еще один любопытный факт. То есть и фактом не назовешь. Так, слушок, сплетня. У одной из соседок арбатской сироты имелся брат, искусствовед-пенсионер, 82 лет. К тому времени, когда шло расследование, старичка уже полгода как не было в живых. Соседка рассказывала, будто Серафима носила к нему какую-то картинку, чтоб поглядел, подлинник или подделка. И картина эта якобы произвела на старика неизгладимое впечатление. При встрече он поведал сестре, что совсем недавно держал в руках бесценный подлинник Шагала витебского периода. Полотно Шагала витебского периода было взято в одной из ограбленных квартир. Его подробно описали родственники убитых, даже репродукцию представили, специально пересняли из подарочного альбома. Однако сама Серафима Всеволодовна уверяла, будто никакой картины с порхающей птичкой и улыбающейся кошкой в глаза не видела. К искусствоведу носила обрывок старинного гобелена. А проверить нельзя было ни тогда, ни тем более сейчас. Заславская умерла год назад. Ничего больше в комиссионке не сдавала. Единственный племянник на похороны и пришел, в командировке был. Юрий понял, что ему не дает покоя желание поговорить с племянником усопшей арбатской сироты, со скромным снабженцем макаронной фабрики, господином Головкиным Ильей Андреевичем. К двум зыбким звеньям, к старинным часам и к подлиннику Шагала вдруг как-то само собой прицепилось третье звено. Один из членов банды, правда, не из тех, кого взяли, а убитый сквозняком за наркотики, работал когда-то очень давно и недолго экспедитором на макаронной фабричке в Сокольниках. Тогда, 3 года назад, это сочли совпадением. А вернее, просто не обратили внимания. Майор пока не знал, О чем именно станет беседовать с племянником? Какие ему задаст вопросы? А главное, какие надеется услышать ответы? Однако поговорить хотелось. И еще Юрию пришло в голову еще раз прощупать детство героя со стороны покойного вора в законе Захара. Их многое должно связывать. К чужому человеку не ходят на могилу. Возможно, именно из детства сквозняка тянется эта трогательная привязанность к покойному вору в законе. Могила Захара — единственная известная слабость сквозняка. Навещает он могилу вопреки всякой логике. Знает, что рискует, и все равно ходит. Вот и сейчас именно там появился. Но свидетеля сразу замочил. В прошлый раз тоже пытались подойти с этого конца. Удалось выяснить только, что Захар таскал с собой в середине 70-х шустрого пацана лет 10-12. Однако что это был за пацан, откуда взялся и куда потом делся, осталось тайной. Слишком много лет прошло. Супруга Ильи Андреевича Головкина уехала на дачу к своей приятельнице, не сказав ни слова. Она уже неделю как могла уехать. Однако все тянуло, будто ждала чего-то. Или нарочно торчала в квартире с утра до вечера, чтобы ему, Илье Андреевичу, досадить. Занятия в школе кончились, делать ей было нечего. Головкин все ждал, когда, наконец, его благоверная начнет собираться. Каждое лето она проводила на станции Поварова по Ленинградской дороге в 60 километрах от Москвы. Ближайшая подруга Раисы имела там в кооперативе участок в 6 соток с двухкомнатным домиком. Подругу звали Галиной. Она тоже преподавала труд, только в другой школе. Они вообще с Раисой были похожи. Обе бездетные, экономные, хозяйственные. У обеих мужья стервицы. Каждая считала, что детей нет, потому что здоровье расстроилось на нервных почвах. И виной тому, конечно же, злодеи мужья, неблагодарные бездельники, эгоисты, тунеядцы и так далее. На этих эпитетах, на взаимных жалобах и перемывании косточек своим стервицам две пожилые женщины держались, если не целое лето, то месяца полтора. Раиса помогала Галине в огороде и с курами, которых хозяйка умудрялась разводить за лето на своих 6 сотках. Кроме куры и огорода, женщины занимались консервированием, солили огурцы и помидоры, варили варенье. Раиса могла в любой момент нагрянуть в Москву к мужу без всякого предупреждения. Ну, какое может быть предупреждение, если телефона в поселке нет? Особенно она любила появляться поздним вечером, и всякий раз, входя в квартиру, придирчиво оглядывала каждый уголок. Принюхивалась, пыталась определить, бывает здесь в ее отсутствии женщины или нет. Илье Андреевичу казалось, она даже огорчается, что никаких следов коварных измен не находит. За 27 лет совместной жизни он действительно жене не изменял. Ну, почти не изменял. Бывало, конечно, кое-что по молодости в командировках, но как-то все случайно и неинтересно. Мимолетной любовью скучного, скуповатого, командировочного соблазнялись либо грубые гостиничные шалавы, либо женщины, потерявшие всякую надежду, одинокие, некрасивые, с унылыми умоляющими глазами и неизящным нижним бельем. С первыми всегда был риск подцепить какую-нибудь венерическую пакость. Со вторыми Илья Андреевич чувствовал себя скованно и неуютно, словно виноват в чем-то. Иногда встречались женские лица, от которых у Головкина дух захватывало. Илью Андреевича тянуло к худеньким, хрупким, светловолосым, чтобы глазки голубые, кожа белая, ручки-ножки тоненькие. Нравились ему такие неземные воздушные создания с прозрачными пальчиками. Но это было так далеко и нереально, что и мечтать не стоило. Когда-то, в незапамятные времена, именно так выглядела его жена Раиса. Кто ж знал, что через годы вылупится из нее толстое грубое чудище. Глазки жиром заплыли, из голубых стали какими-то тускло-серыми, Кожа сделалась грубой, красной, над верхней губой даже жесткие светлые усики вылезли. Хоть бы выщипывала она их, что ли. И ладно бы, после родов ее разнесло, это бывает со многими. Так ведь нет, не рожала она. Что-то с самого начала со здоровьем не заладилось, и остались они без детей. Из-за этого Головкин тоже, конечно, переживал, но не слишком. А вот возвышенной любви на старости лет хотелось. Конечно, в Москве Илья Андреевич себе и в мыслях никакого баловства не позволял. Сначала из страха перед бдительной супругой, а позже из-за собственной скупости и осторожности. Утешался в командировках, но с каждым годом все реже. И вот сейчас, оставшись в пустой квартире в начале лета, Илья Андреевич почувствовал какое-то горячее юное беспокойство. Ночами ему не спалось, он думал, что годы проходят и деньги кончаются. Скоро сквозняк вытянет из него все до копеечки, а он так и не пожил в свое удовольствие. Вот приоделся вроде, пару костюмов купил и обедает теперь не в дешевых забегаловках, а в ресторанах. Не в самых дорогих, конечно, но все-таки. А нарядная июньская Москва прямо светилась красотками всех сортов. И тоненьких беленьких много, именно таких, от которых у Ильи Андреевича с юности подступал комок к горлу. Конечно, как человек трезвый и разумный, на чистую любовь в свои 56 лет Головкин не рассчитывал, но хотя бы приключения, иллюзии любви. Разве он не заслужил этого? Неподалеку от дома было уютное, довольно дорогое кафе. Илья Андреевич в последнее время часто заходил туда обедать. Днем было почти пусто, а вот вечерами слышалась мягкая музыка из открытых дверей, и сквозь легкие шторы виднелись заманчивые хрупкие силуэты. Он не решался зайти вечером. Срабатывала старая, годами выработанная осторожность. Но теперь терять нечего. Гладко побрившись, облачившись в дорогой легкий костюм песочного цвета, побрызгав лысину туалетной водой, Илья Андреевич вышел из дома в 9 вечера и молодой пружинистой походкой направился к кафе. Он почти сразу увидел то, что искал. За одним из столиков сидели две худенькие блондинки, не старше 20. Они пили кофе, курили и хихикали. Одна была стрижена коротко под мальчика, у другой платиновые прямые волосы доходили до пояса. Она то и дело небрежно встряхивала ими, сдувала легкую светящуюся прядь со лба. Присев за свободный соседний столик, он поглядывал на девушек и уговаривал самого себя, что это вовсе не банальные путаны, а порядочные, интеллигентные студентки, которые зашли посидеть в кафе, выпить кофейку. Если есть у них какая-то иная цель, то только познакомиться вот с таким пожилым, благообразным господином. С ним одним, но больше ни с кем. Та, у которой длинные волосы, бросила на Илью Андреевича теплый, неравнодушный взгляд. Он подозвал официантку, заказал себе коктейль из креветок, легкое белое вино и, пожалуйста, бутылку шампанского на соседний столик. Официантка, понимающе кивнула. Все складывалось отлично. Уже обе девушки смотрели на Головкина с интересом. Когда шампанское оказалось у них на столе, они заулыбались. «Присаживайтесь к нам». Каждый он взял по креветочному коктейлю, заказал еще два мороженых со взбитыми сливками. Только для них, сам он не любил сладкого. Длинноволосая представилась Алисой, стриженная Мариной. Илья Андреевич галантно поцеловал обеим ручки. Девушки действительно оказались студентками. Обе учились в гуманитарном университете и в кафе зашли оттянуться после экзамена. «Ну да, сейчас ведь июнь, сессия», — вспомнил Головкин. Он заказал вдобавок к шампанскому 100 граммов самого дорогого ликера. Они сказали, что обе москвички, живут с родителями, сессию сдают на отлично, мечтают стать искусствоведами. Его не смущал грубоватый украинский акцент юных москвичек. Он не замечал мелькавшие в их речи жаргонные словечки типа «чумовой», «в натуре». От их голубых глазок, белых зубок, радостного смеха у него кружилась голова, и мурашки бежали по спине. «Надо выбрать какую-нибудь одну», — думал он, пьянее от капли белого вина. «Жалко, у меня нет приятеля, с которым я мог бы разделить этот праздник». После кафе девушки легко согласились зайти в гости к Илье Андреевичу, сразу обе. «Однако, какую же мне выбрать? И что делать со второй?» «Впрочем, время покажет. Ведь не закончится все только одним вечером. Будет продолжение, уж я постараюсь». По дороге домой он купил фруктов, большую коробку шоколадных конфет, самых дорогих сигарет и плоскую бутылку ликера «Белеус». «Илья, а можно еще шампанского?» Облизнув пухлые губки, спросила Алиса. «Конечно, солнышко!» Он купил бутылку полусухого шампанского. Девушки внимательно следили, как он доставал бумажник из внутреннего кармана пиджака, как открывал его, потом клал назад. Но Илья Андреевич совершенно не замечал этого. У них были такие чудесные, чистые голубые глазки. Когда входили в подъезд, он приобнял за талию сначала Алису, потом Марину, и во рту у него пересохло. А почему, собственно, одну? Почему не обе сразу? Я так долго ничего себе не позволял. В его пустой квартире подружки огляделись по-хозяйски, уселись в кресло, курили и весело щебетали, пока он накрывал журнальный столик. Наконец шампанское было открыто, разлито по бокалам. «За знакомство!» — произнес Илья Андреевич и чокнулся со своими гостями. «Кофе хочется!» — мечтательно произнесла Марина. «А то прям засыпаю!» «Да!» — улыбнулась Алиса. «Сделайте нам кофейку! Поухаживайте за девушками!» Илья Андреевич скрылся на кухне. Когда он вернулся с подносом, на котором дымились три чашки кофе, Алиса и Марина все так же хихикали и курили. Шампанское было уже разлито по бокалам. «Будь здоров, Илюша!» Марина чмокнула его в лысину. Они чокнулись. «Ну что ж ты, Илюша, как цыпленок, по капельке цедишь?» Алиса погладила его по коленке. «Так не годится. Давай до дна. За свое здоровье надо пить до дна. Примета такая, не выпьешь все, что в бокале, заболеешь». Илья Андреевич осушил свой бокал. Голова кружилась все сильнее. К тому же накатила странная слабость. Он оглянуться не успел, а Марина уже уселась к нему на колени. Глаза его затуманились. Он чувствовал, что трудно шевельнуться. Трудно, да и не хочется. «Ах ты мой котик, старикашечка!» — шептала на ухо Марина и тихонько щекотала его за ухом острыми, покрытыми ярко-розовым лаком коготками. Алиса, между тем, выскользнула в соседнюю комнату, ловко обшаривала ящики и полки полированной стенки, высыпала в свою сумочку недорогие побрякушки Раисы, перетряхнула содержимое новенького кейса Ильи Андреевича. Однако ничего, кроме запечатанной бутылочки туалетной воды «Эдем» и коробки швейцарского шоколада, там не нашла. Тихо выругалась, но прихватила и это. Илья Андреевич не мог понять, хорошо ему или плохо. Худенькая Марина, сидевшая у него на коленях, почему-то вдруг показалась невероятно тяжелой, будто весила она целую тонну. Впрочем, она давно уже спрыгнула с его колен и осторожно стягивала с головки на пиджак. «Вот так, котик, вот так, сладкий мой!» — приговаривала она, проворно обшаривая карманы. «Сейчас надо баньки, глазки у нас закрываются, сейчас в коечку!» В белой лаковой сумочке исчез бумажник Ильи Андреевича. Туда же последовали несколько 50-тысячных купюр, изъятых из наружных карманов. Головкин ничего этого не замечал. Ему страшно хотелось спать, тело стало совсем ватным. Он проваливался в черный дрожащий туман, и сквозь туман откуда-то совсем издалека доносился невнятный шепот, в котором почудились слова: «Все, линяем быстро!» Илья Андреевич попытался встать или хотя бы закричать, однако вместо крика вырвался из его горла только слабый стон. Входная дверь хлопнула, но этого Головкин уже не слышал. Глава 20. Очередной звонок вытащил Веру из постели. Как только за мамой и Соней закрылась дверь, Федор набросился на нее с жадностью, которая одновременно пугала и завораживала. После того первого вечера в его маленькой квартире прошло совсем немного дней, и Вере казалось, что почти все это время они с Федором только и делали, что занимались любовью. Он заводился моментально, как только они оставались вдвоем. Такое впечатление, что он несколько лет не прикасался к женщине. «В нем живет какой-то лютый, неутолимый голод», — думала она. «Я так люблю тебя и постоянно хочу, до безумия», — говорил он, в очередной раз ловко и быстро скидывая с нее из себя одежду. Нельзя сказать, чтобы Вере это не нравилось. Однако было в их внезапной любви нечто мрачно-звериное. Она уже несколько раз задавала себе один вопрос. Со временем страсть утихнет, и вдруг обнаружится, что нам не о чем говорить, ведь люди общаются не только в койке. Когда в прихожей затренькал телефон, она даже обрадовалась. Они оторвались друг от друга только что, минуту назад. Она чувствовала себя усталой и опустошенной. А он готов был начать все сначала. Его пальцы уже поглаживали ее бедра, медленно, мягко прикасались к груди, губы щекотали живот. Она поспешно выскользнула из-под простыни, накинула халат. «Нет, вы не туда попали. Это не стар-сервис. Пожалуйста, вычеркните этот номер и больше сюда не звоните». Вера быстро проговорила в трубку текст, набивший оскомину. В комнату она не вернулась. Пошла на кухню, села и закурила. Почему-то в последнее время она стала много курить, особенно после знакомства с некурящим Федором. Раньше она покупала пачку сигарет, держала ее в своем тайничке в глубине кухонного шкафа, и пачка этой хватала на неделю, а то и больше. А теперь она выкуривала не меньше 10 сигарет в день, уже не таясь от мамы, которая ворчала, качала головой и говорила, что пороть ее некому. Федор возник на пороге бесшумно, как привидение. У него вообще была неприятная манера появляться бесшумно, несколько минут стоять молча и смотреть на человека, который еще не успел его заметить. Вера вскинула на него глаза и улыбнулась. «Они скоро вернутся», — сказала она, — «о маме и Соне. Нам надо одеться». «Верочка». Он подошел и провел ладонью по ее щеке. «Ты выйдешь за меня замуж?» Она растерялась. Она совершенно не была готова ответить на этот глобальный вопрос. «Я понимаю, мы слишком мало знаем друг друга, но ведь все и так ясно», — тихим, мягким голосом говорил он. «Я жить без тебя не могу. Возможно, ты пока не успела разобраться в своих чувствах, но я тебе не безразличен, правда?» «Нет, Феденька, ты мне не безразличен». Она опять улыбнулась. После такого количества бурных объятий фраза о безразличии звучала довольно нелепо. «Жить мы можем первое время у меня. Я понимаю, что тесно, что нельзя начинать семью в одной квартире с родителями. Мы можем хоть каждый день приходить к твоей маме или она к нам, а потом мы обменяем мою квартиру на двухкомнатную с доплатой. На это деньги у меня есть. А когда родится ребенок...» «Ты хочешь, чтобы я родила ребенка?» Медленно, почти по слогам, спросила Вера. «Очень хочу. И не одного, а двоих. Еще лучше троих. Но это как получится». Он говорил так, словно она уже согласилась. Он все решил за них сам. Он не обольщался на ее счет, не требовал жаркой взаимности сразу. Но самым удивительным было то, что, произнося свой монолог, он стоял у раковины и мыл посуду, голый, в одних трусах. «Но где еще такого найдешь?» — как-то устало и отстраненно подумала Вера. «Ты хочешь одинокой старости, в которой будут лишь воспоминания о неразделенной любви к драгоценному Стасу? Ты хочешь потом всю жизнь кусать локти, что отказала такому замечательному, доброму, заботливому Федору? Он, конечно, простоват, необразован. Однако он не виноват в этом. Как сказала мама, мы с ним из разных детских. Но зато в нем нет ни капли инфантильности. Он не избалован. Из него получится хороший отец. Он только что появился в моей жизни, а в доме уже чувствуется присутствие мужчины. Ничего не течет. Все крючки и ручки кухонных ящиков на месте. Купил и сам установил тефалевский нагреватель в ванной. Теперь нет проблем с горячей водой. И посуду сам моет, и всякие деликатесы покупает. О чем еще мечтать? А главное, он, кажется, и вправду любит меня. Я поговорю с Надеждой Павловной, и в ближайшее время мы подадим заявление. Продолжал он, вытирая ложки и вилки. Его как бы даже не волновал ее ответ. Он не стал спрашивать, согласна ли она. Словно ее согласие само собой разумелось. «Хорошо», — кивнула Вера. «Я подумаю». Она встала и направилась в ванную. После бурной страсти хотелось принять душ. «Вместе!» — он аккуратно разложил вилки и ложки в ящики. «Ты же знаешь, я люблю мыть тебя, как маленькую». «Интересно», — подумала Вера, — «сколько продлится у нас такая идиллия?» Они стояли под душем вдвоем, и сквозь шум воды было слышно, что в прихожей опять надрывается телефон. «Даже мне успела надоесть эта проклятая фирма, в которую все время звонят по вашему номеру», — говорил Федор, нежно поглаживая ее плечи и спину ладонями в мыльной пене. «Как, кстати, она называется?» «Стар Сервис». Руки его на несколько секунд замерли. Вера откинула мокрую прядь с лица. Серые глаза были совсем близко. Она заметила в них какое-то странное, совсем новое выражение, то ли затравленности, то ли горечи. По его лицу лилась вода, и ей на миг показалось, что он чуть ли не плачет. Он даже нижнюю губу закусил. Получилось немного театрально, но разве можно это заметить, стоя вдвоем голышом под душем? «Что с тобой?» — спросила она. «Нет, ничего, не будем об этом». Он выключил воду и стал вытирать Веру, осторожно промокая полотенцем. «Ты меня избалуешь так, что сам потом рад не будешь», — улыбнулась она. «Стар Сервис», — тихо проговорил он, как бы пробормотал про себя. Вновь закусил губу и сделал глаза раненого зверя. «Федя, что случилось? У нас в доме без конца звучит название этой несчастной фирмы. Ты ведь слышал уже 100 раз». «Почему вдруг такая странная реакция?» «Конечно, я знаю, ваш номер принадлежал какой-то фирме, но я не обращал внимания на ее название, не вслушивался. А сейчас вот спросил тебя. Но не надо было этого делать, не надо. Лучше бы я не знал, что за фирма». «Почему?» — удивилась Вера. «Давай не будем об этом. Я не могу, слишком больно». «Господи, Федя, в чем дело? О чем не будем? Почему больно?» «Нет, Верочка, не обращай внимания. Все, проехали». «Ну, проехали, так проехали», — пожала плечами Вера. «Давай чайку попьем». Она включила чайник и отправилась одеваться. «Какой же он странный», — думала она, расчесывая мокрые волосы массажной щеткой. «Мы не то что из разных детских, с разных планет. Иногда я его совершенно не понимаю». А Соня вообще заметила в нем какие-то блатные замашки. «Ребенок играет в детектива. А я в кого играю? Когда мы вместе, мне кажется, что все замечательно. А стоит расстаться на несколько часов, возникает неприятный осадок, будто наелась очень вкусной, но вредной еды. Изжога, и во рту противно. Однако я согласна выйти за него замуж или нет? Я что, серьезно хочу быть с ним всегда, постоянно? Просыпаться рядом с ним каждое утро? Родить от него ребенка или даже 2 детей? Я всегда хотела именно этого, но с другим человеком, со Стасом. Со слабым, трусоватым, инфантильным Стасом, который обожает самого себя до дрожи в коленках, готов променять меня на любую смазливую мордашку, лишь бы было как на картинке, который имеет 2 сыновей и даже не помнит, когда у них дни рождения. Я помню, а он нет». Вера достала из шкафа невесомую длинную юбку, шелковую кремовую блузку без рукавов. Это очень красивое мягкое сочетание цветов, бежевого и кремового. Ей все это очень идет. Застегивая пояс, она с радостным удивлением обнаружила, что он болтается на ней свободно, а еще недавно туго стягивал талию. Она очень похудела и похорошела за эти дни. В ней появилось что-то совсем новое. Может, это просто потому, что впервые она чувствует себя по-настоящему желанной и любимой? Так ради чего отказываться от такого счастья? Ради зыбкой надежды, что драгоценный Стас снизойдет наконец? Уже и надежды нет, только тоска, унижение и усталость. Открыв флакон своих любимых духов «Лулу», оглядев себя в большом зеркале, Вера почувствовала, как ей хочется, чтобы Стас Зелинский видел ее сейчас. Она потрясающе выглядит. Никогда еще она самой себе так не нравилась. «Верочка, чай давно готов!» — позвал Федор из кухни. Он умел красиво накрывать на стол даже ради обычного чаепития. На тарелке были разложены веером тончайшие ломтики сладковатого французского сыра, английские сухие галеты в соломенной корзинке, варенье в вазочке. Это для нее он так старался. А она неблагодарная. Опять что-то не то было с его лицом. «Не хочу!» Он резко вскинул на нее глаза. «И вообще забудь об этом!»